С каким сознанием своего значения протопоп Яков приступил к исполнению своих обязанностей при царевиче, видно из следующих строк одного письма его к Алексею, который в минуту вспыльчивости написал ему жесткие слова. «Ты забыл страх Божий и обещание свое пред Богом и пред святыми его ангелами и архангелами, когда перед первою своею исповедью у меня в спальне твоей в Преображенском я спросил тебя перед святым Евангелием, будешь ли заповеди Божии исполнять, предания апостольские, и святой Отец хранить меня, отца своего духовного почитать, за ангела Божия и апостола иметь, и за судью дел твоих, и хочешь ли меня слушать во всем? Веруешь ли, что я, хотя и грешен, но такую же имею власть священства, от Бога мне недостойному, дарованную, и ею могу вязать и решить, какую власть даровал Христос апостолу Петру и прочим апостолам? И хочешь ли смирения моего священству и власти во всем повиноваться и покоряться? На эти вопросы ты отвечал перед Евангелием, заповеди Божии, предания апостольские и святых его, все с радостью хочу творить и хранить, и тебя, отца моего духовного, буду почитать за ангела Божия, за апостола Христова и за судью дел своих иметь, священство твоего власти слушать и покоряться во всем должен». И этот энергичный человек был представителем тех недовольных лиц в русском духовенстве, которые не допускали никаких сделок с поведением Петра, и, видя во всем личный произвол одного человека, видели единственную возможность исправления зла в отстранении этого человека. Яков Игнатьев был настолько образован, что не мог видеть в Петре антихриста, но, считая его простым человеком, желал, чтобы существование его прекратилось обыкновенным человеческим путем, и решился даже одобрить это желание в родном сыне Петра. Однажды Алексей покаялся ему, что желает отцу своему смерти, и духовник отвечал: «Бог тебя простит. Мы и все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много». Тот же духовник старался поддерживать в Алексее память о матери, как невинной жертве отцовского беззакония. Говорил ему, как любят его в народе и пьют про его здоровье, называю надеждою российскую. Духовник по своей энергии и влиянию на царевича должен был занимать первое место между людьми, окружавшими Алексея. Тем более, что никто из этих кавалеров, Нарышкиных, Вяземского, Колычева и других, не представлял ему соперника по своим личным качествам. Все пели одну песню, которую запевал Яков Игнатьев, и молодой царевич воспитывался в бесплодной, раздражающей и вместе иссушающей нравственные силы тайной оппозиции отцовскому правительству. Царевич жил весело в своей компании, привыкал пировать по-русски, как он выражался, что не могло не вредить его здоровью, не очень крепкому и от природы. Учение и при Гюйсене, как видно, было не очень серьезное, несмотря на блистательный аттестат наставника. Царевич был охотник читать и читал все, что было переведено на славянский язык, то есть преимущественно церковные книги, что, разумеется, опять укрепляло его в одном направлении и делало для него необходимым разговор с духовными лицами. Мы можем поверить Гюйсену, что царевич прочел Библию на немецком языке, что было ему легко с учителем, и когда славянская Библия была уже прочитана несколько раз. Мы можем поверить, что царевич привык с большей или меньшей правильностью объясняться по-французски и по-немецки, но грамматически эти языки не изучались, и другие предметы проходились. Царевич старательно выслушивал урок учителя, не привыкая к самодеятельности, к преодолению трудностей. Без Гюйсена дело пошло еще хуже. Царевич получил более возможности заниматься, чем хотел, что было приятнее. Жилось спокойно, весело, и вдруг весть, что высшие, то есть отец с своими приближенными, едут в Москву, или царь вызывает сына к себе. Компании становится страшно, всех страшнее, всех тягостнее царевич. Незаметно, бессознательно и безотчетно он поставил себя в такие отношения к отцу, позволил себе наслушаться и наговорить об нем столько дурного, что всякое нежное родственное чувство и вместе чувство уважения исчезло. Их заменили неприязнь и страх. Алексею было тяжело, невозможно посмотреть отцу прямо в глаза. Если отец не знал, то он сам знал очень много за собою. Зачем приедет отец в Москву? Что прежде всего сделает при свидании с сыном? Потребует отчета в том, чему научился. Сделает экзамен. Сын знает, что на экзамен не готов. Следовательно, надобно будет выслушивать упреки. Придется вытерпеть и побои. А если как-нибудь отец узнает что-нибудь еще? Мучительное адское состояние. Отсюда, разумеется, первое пламенное желание — освободиться из этого положения, хотя бы уйти куда-нибудь. А было бы хорошо, если бы навсегда можно было освободиться. Страшная, грешная мысль. Надобно покаяться на духу. Бог простит. Мы все того же желаем, — отвечает духовник. Высшие уехали. Стало легко, и легко стало не одному царевичу, ни одной его компании. Легко стало многим в Москве, всем тем, для которых приезд царя был также соединен с экзаменом. Многие и поэтому одному должны были сочувствовать царевичу. Но, кроме того, были и другие причины сочувствия. Сочувствовали царевичу старинные родовитые вельможи. Царь Петр не вынес из своей юности никакой неприязни к боярам, к старым родам. К борьбе между его матерью и сестрою не примешивалась нисколько борьба сословная. Когда началась преобразовательная деятельность, преобразователь не обошел никого из сколько-нибудь способных родовитых людей. Но работы было слишком много, работников оказалось мало. И Петр кликнул клич по способных людей, в каких бы углах они ни скрывались. С необыкновенным искусством, столь важным в его деле, выдвигались наверх лучшие силы народа. Подле старых родовитых людей наверху явилась толпа новых деятелей, выхваченных снизу.